Тогда возражение нашлось у Газ. Чарли мог бы и понимать уже, что если кто кого хорошо знает, его не обманешь никакой краской. Не забывай, что теперь за нами будет охотиться полиция. Отец парнишки, этот священник, зайдет на представление, увидит мальца того же роста, и никакая краска для волос или кожи не поможет. Или сам парнишка увидит папашу этого священника и подаст ему тайный знак. Ты, Чарли, думай головой, когда говоришь. Теперь пришла очередь Веллара разродиться блестящей идеей. «Может, Абдулла?» — сказал он. Хотя я был занят бисквитами, но прекратил есть и посмотрел на них. У них словно груз с плеч свалился. «А он управится с Абдуллой?» — спросил Чарли. «Не вопрос. Я вам говорю, этот малый просто талант от природы. Он родился для Абдуллы. Ты что, не понимаешь, Газ? Это же свет в тоннеле. Ну да, я немножко ошибся, признаю. Но если Абдулла вернется, то какое это имеет значение? Абдулла здорово нравится публике. Значит так, мы возвращаем Абдуллу, а я становлюсь первым номером. И что больше никаких разговоров о счастливой Ганне или этом липовом Афродите Андро. Не гони коней, Веллар. Я поверю, что малец справится с Абдуллой, когда увижу это собственными глазами. Ты мне это покажешь. Я тебе все покажу. Ты мне только время дай. Чуточку времени, я тебе все покажу, малыш. Ты в картах чего понимаешь? Ничто не заставило бы меня признаться, что я понимаю. Рамзи показал мне несколько карточных фокусов, но когда об этом узнал отец, он меня отлупил так, как может отлупить своего сына лишь ярый баптист, узнавший, что он балуется с этим изобретением дьявола. Мне в задницу надолго вбили мысли о том, что карты не для меня. Я даже подумать не успел, как отрекся от всяких знаний о картах. И тем не менее, как только я это сказал, у меня в памяти всплыли четыре масти и способы заставить карты танцевать. Веллара мое невежество ничуть не огорчило. Он загорелся новым делом, с энтузиазмом настоящего циркача, но Газ одолевали сомнения. — Ты мне дай один денек, Газ, — сказал Веллар. — Только одно воскресенье, я тебе покажу, что можно сделать. Я его научу, вот увидишь. Мы это прямо здесь сделаем. Так я стал душой Абдуллы и попал в долгое рабство к иллюзионному искусству. Мы приступили сразу же. Газ заторопилась по делам, которые у нее никогда не переводились, но Чарли остался, и вместе с Велларом они затеяли стягивать одно полотнище брезента за другим с какой-то вещи в дальнем углу вагона. Единственное, которое не тронули грузчики, вытаскивая реквизит для понедельничного представления. Я не знал, что это такое, но именно там я провел в заточении столько невыносимых голодных часов. Когда эту штуку вытащили из угла и сбросили с нее брезент, оказалось, что ничего уродливее, ничего оскорбительнее для глаз. Я и теперь так считаю. Я в жизни не видел. Вы, господа, знаете, как я всегда разборчив во всем, что касается реквизита. Глупцы считали, что в этом нет никакой необходимости, но я потратил немало денег на то, чтобы вещи рядом со мной на сцене были красивыми и изящными. В этом я похож на Робера Гудена, который тоже считает, что ему и его публике нужно только все лучшее. Может быть, в известной мере эта привередливость началась с моей ненависти к той гнусной фигуре, которую они называли Абдуллой. Абдулла изображал отдаленное подобие китайца, сидящего со скрещенными ногами на сундуке. Начать с того, что имя было выбрано абсолютно неверно. С какой стати называть китайца Абдуллой? Но и все остальное в этой фигуре было столь же топорным и неуместным. Одет он был в какую-то грязную сатиновую тряпку, из которой торчала липоватая голова из папье-маше с уродливой физиономией, нарочито косыми глазами, отвислыми усами и желтыми клыками, нависавшими над нижней губой. Сия фигура могла бы стать причиной международного скандала, объявись в тех краях китайский посол. В Абдулле воплотились все высокомерие и презрение, с которыми невежественные люди относятся ко всему чужому, иностранному. Лакированный сундук, на котором сидел этот монстр, был исполнен в том же ключе. На нем был намалеван дракон, а вернее, чье-то идиотское представление о драконе. Страшное и в то же время умильное чудище, ядовито-красное на черном фоне, усыпанное дешевыми золотыми блестками. Ни Веллар, ни Чарли не объяснили мне, что это такое и при чем тут я. Но я уже успел привыкнуть к тому, что на меня не обращают внимания. И мне это даже нравилось. Весь мой опыт говорил, если тебя замечают, значит, жди неприятностей. Мне было сказано лишь, что я должен сидеть в этой штуке и управлять ею, а урок мой начался, как только с Абдулы сняли брезент.